Глава 14. Снег сидел, привалившись спиной большой комнаты. В воздухе стояла жуткая вонь, пол был загажен гноем и черными струпьями. На небольшой лавке у окошка на боку сопел беспробудным сном Ари. «Почище места не мог придумать?» – проворчал Гош, вошедший в помещение. Он подошел к напарнику и поднял его. «Пойдем, я артефактами нагрел пару чинов воды. Помоешься?» «Вода – это хорошо», – устало произнес Снег и с трудом поднялся. «Много там еще?» «Остались только старики и дети», – мрачно ответил Гоша, подхватив под руку качнувшегося клирика, повел его наружу. «Многие уже умерли, но кое-кто в итоге остался». «Хорошо», – кивнул друг. Они прошли несколько домов и оказались у небольшого дома, внутри которого виднелся свет. «Как Ари?» – спросил паладин, когда они вошли в комнату. Внутри оказался большой металлический чан, вмурованный в пол. «Ари! Ари молодец!» – тихо ответил Снег и стащил с себя грязную одежду. «Быстро схватывает!» «Я к рабам назначил старшего», – начал рассказывать Гош. «Среди них уже трое зараженных». «С труп треснули», – спросил клирик, опускаясь в горячую воду. «Нет, только первые пятнышки», – покачал головой воин. «Но суть не в этом. Среди тех, кого вы вылечили, есть погибшие». «Это неизбежно», – кивнул Снег. «Заразу мы выводили, но у нас только свет. Телам просто не хватает сил справиться с истощением». «Понимаю», – кивнул паладин. «Магия тут бессильна». «Не совсем. Если бы у нас был хотя бы слабенький маг жизни, то мы могли бы восполнить потери вылеченных. Но чего нет, того нет». Клирик облокотился спиной на стенку и погрузился по самый подбородок. «Ох, единый, какая же благодать!» «Это я знаю», — выдохнул Гош и взглянул на раба-старика, который забрал грязную мантию. «Еды принеси». «Я думал над тем, чтобы попробовать магические круги перегонки света в жизнь, но у меня информация, что там процент перегонки идет 1:50». Тем временем продолжил клирик. «У нас просто нет столько света. Если так перегонять, все, что есть у Ари, хватит на 1-2 больных», – кивнул Гош. «Я поэтому и хотел поговорить». «Ты что-то нашел?» «Да. Помнишь, позавчера ты просил меня обойти трущобы с теми ошейниками?» «Помню», – кивнул Снег. «Это артефакты для определения силы». «Я проверял всех подряд, и ошейники не дали результата», – вздохнул паладин. «Никакого намека на одаренного». «Значит, наше везение не настолько сильное», – вздохнул клирик. «У меня была надежда, что в этом аду мы сможем найти еще одного одаренного». «Я тоже так думал», – хмыкнул Гош. «Но то, что я обнаружил, оказалось очень необычным». «Ты все-таки кого-то нашел?» «Да, но сокровище, которое мы с тобой искали, все время было с нами». «О чем ты?» – повернулся к паладину напарник. «Руди!» Снег раздумывал несколько секунд, после чего произнес. «Что ты нашел?» «В первый день он исчез почти на час ночью, потом еще несколько раз уходил. Один раз я за ним проследил. Он забирал свою пайку и уходил. Он бродил по городу, пару раз кормил умирающих». «Это хороший знак», – кивнул Снег. «В нем появилось что-то помимо жажды жизни и алчности». «Согласен, но вчера я...» «Вчера я додумался проверить рабов, что нам отдали», – продолжил Гош. «Артефакты молчали, но когда вернулся Руди, один из них мигнул». «Какая руна?» – нахмурился Снег и приподнялся. «Жизни. Я проверил. Это была не случайность. Артефакты на него реагируют». «Ты проверил объем?» «Как я, по-твоему, это должен сделать?» – фыркнул Гош. «Я понятия не имею, как вы, клирики, этим занимаетесь». «А что сам Руди?» «Руди? Мрачный он», — вздохнул паладин. «Я боюсь, как бы он не сломался. А тут еще... Я видел тех, кто смог встать после черной язвы. На их телах страшные раны. У многих руки и ноги едва шевелятся. Среди стражи осталось еще 30 здоровых мужчин, но я вижу в их глазах отчаяние». «Кто-то из знати выжил?» «Нет, стража рассказывает, как только все началось, благородный квартал закрыли. За ними закрылись торговцы, выставив охрану на складах. Только ни тех, ни других это не спасло». «То есть карантинные меры они все же приняли», — задумчиво произнес клирик. «Не знаю, о чем ты, но суть в том, что через какое-то время они перестали отвечать, и голодные жители ворвались на склады, а потом и в их дома. Там были только трупы». «Это очень странно», — произнес Снег и, взяв мочалку, принялся тереть тело. «Эта зараза не переносится через стены. Да, по воздуху может, но только рядом, недалеко от больного. Я читал выводы из наблюдений эпидемии Таркара. Обычно деревянной стены хватает для того, чтобы огородить очаг. Может, они больны уже были?» «Может и так, но я думаю, они бы сказали, что у них тоже очаг болезни», — ответил клирик. «Осознать ее вообще-то очень странно. Обычно они не имеют большого круга общения. Как они могли заразиться?» «Перед черной язвой все равны», — покачал головой Гош. «Да, но тогда...» Снег поднялся из чана и, шлепая босиком, подошел к чистой мантии. «Пойдем, нам надо кое-что проверить», — произнес он, одеваясь. «Сначала надо разобраться с нашими братьями из церкви. Их уже давно похоронили?» «Тела, да, но в церкви было много артефактов света. Тут не было боевых и серьезных артефактов». «Да, но нам и не надо. Нам будет достаточно алтаря и знака единого». «И зачем они тебе?» «Они помогут определить темную магию, если она была», — начал пояснять клирик. «Помнишь, что рассказывали стражники? Сначала никто не знал, откуда появилась болезнь. Не было бедняков или моряков, покрытых язвами. Сначала закрылись служители церкви, а тем же вечером знати торгаши. А потом повалило». «Ты думаешь, что это проклятие или магия?» «Нет, я уверен, что это настоящая черная язва. Но как она попала в город и так быстро распространилась?» Гош нахмурился и поднялся, направившись за клириком. «Эпидемия!» — пробормотал он, выскочив из здания. «Эпидемия могла быть вызвана не случайно!» «И что это значит?» — спросил Руди, глядя на следы на стене. Гош и Снег занимались полночи подготовкой одного из инквизиторских приемов, основанных на магии, результат которого был изображен на стене. «Это значит, что произошедшее в Картаре не случайность», — мрачно ответил Снег и взглянул на Гоша. «Магии тьмы тут не было. Зеленый — цвет магии жизни. Синий — воды. Вот эти голубые росчерки — это магия ветра». «Я в этом ничего не понимаю», — буркнул паладин, встревоженно смотря на стену. «Можешь нормально объяснить?» «Заразу доставили в город и с помощью магии распространили по нему так, чтобы заразить как можно больше людей. Сила жизни помогла усилить заразу, дала и силу. Магия воды помогла ей не высохнуть под местным солнцем. Магия ветра разнесла по округе». «Зараза, это же не камень. Должен быть кто-то, кто принес ее в город». «Не обязательно, чтобы это был человек», — покачал головой клирик. «Это могло быть животное». «Птицы!» — подал голос Руди. «Я видел очень много мертвых птиц!» Клирик и паладин переглянулись. «Вот и ответ!» — вздохнул Гош. Руди взглянул на выход. «Мне нужно...» «Нам нужно поговорить, Руди!» — обратился к нему Снег. Воришка внимательно взглянул на клирика и твердо ответил. «Я сам решу, куда мне девать мою пайку!» «Дело не в пайке», — покачал головой клирик. «Я рад, что ты нашел в своем сердце что-то помимо алчности. Действительно рад. Но ты можешь сделать большее». «Что?» «Я вчера одевал тебе артефакт на шею», — произнес Гош. «Помнишь?» «Помню». «В тебе есть сила жизни», — не стал тянуть клирик. «Ты можешь помочь нам спасти тех, кого мы уже не надеялись спасти». «Я мертв! Откуда во мне может быть сила жизни?» Без особого энтузиазма произнес Руди. «Это какая-то ошибка и...» «Именно благодаря этому удару ты мог остаться в живых. Именно благодаря ему твое тело не гниет, как у всех мертвецов, и ты прекрасно чувствуешь вкус еды. Я еще в этом не разбирался, но я считаю, что все дело именно в нем». Руди недоверчиво перевел взгляд на паладина. «Другого варианта, почему ты все еще до конца не умер, у нас нет», — пожал плечами Снег. «Что от меня требуется?» — спросил послушник. «То, что ты никогда не делал», — ответил клирик. «Заставлять жить других». В этот момент скрипнула дверь, и на пороге появился покачивающийся Ари. «Я готов», — — произнес он. Молодой парень лет 20 сидел на мостовой и молча смотрел на свою сестру. Его лицо было замотано тряпками, как и руки. На повязках были видны засохшие пятна от сукровицы, что выделялись после лечения. С момента, как он смог ходить, он приходил к оставшимся живым и молча смотрел, изредка поднося воду ребенку. Прошло уже 2 дня, и среди больше сотни стариков и детей осталось не больше 20 десятков. «Воды!» — едва слышно прошептала губами девочка. Парень тут же нагнулся и взял небольшую пиалку из глины, тут же прислонив ее к губам сестры. Маленький глоток, и девочка едва заметно вздрогнула. В голове парня уже давно исчез страх, появившийся с первыми пятнами на теле родного человека. Давно пропало отчаяние, пытавшееся укорениться после смерти родителей. Даже чувство полной безысходности после следов черной язвы на своем теле исчезло. Внутри поселилась пустота. «Кого следующим?» – послышался голос. Парень поднял голову и обнаружил на пороге того самого церковника, который вынес приговор для его сестры, и поставил ей и ему на лбу отметки печатями. Он обвел взглядом зал и остановил его на сестре. «Я думаю, начнем с той», – произнес он. В зал вошли рабы и подошли к девочке. «Что?» – хотел было спросить парень, но церковник его перебил. «Мы нашли способ, как ее исцелить. Есть риск, что она не переживет, но пока у нас все выходило», – пояснил стоявший рядом с ним широкоплечий паладин. «Вы... я могу...» «Только давай без истерик», – тут же произнес воин, сморщившись, словно это рядовое дело. «Дай нам поработать». На глазах парня парочка рабов, замотанных в тряпки, подхватила сестру и принялись заматывать ее в серую ткань. «Не волнуйся», – произнес кудрявый церковник. «Мы действительно можем помочь». Сармат молча перебирал четки и смотрел на торговцев, которые собрались на совет в большом белом шатре. Тут были торговцы из южных моряков, были из запада и с востока. Многие оказались в сложной ситуации. Длинные караваны на десятки телег и верблюдов привезли дорогой товар, но идти дальше с ним не было никакой возможности. Тот товар, который они везли, надо было доставлять в королевство, но по законам самого королевства торг им вести было запрещено. Уже никто не помнил, как он появился. Те, при ком он был оглашен, уже давно умерли, а из преданий остались лишь обрывки о том, что великий город, торговцы и знать Картара отказывались торговать с королевством. Хотя есть и слухи, что Картар пытался пойти войной на королевство. Как бы там ни было, но торговать южанам на территории королевства Цой было запрещено. А до других рынков добираться было настолько опасно, что за всю свою жизнь Сармат слышал только о 3 везунчиках. И те цены на товар, о которых они говорили, приравнивали все мероприятие к нулю. «Сармат, ты ведь не просто так нас собрал?» – спросил худощавый торгаш с побережья. Вопреки традициям южан, одетый в свободную рубаху и широкие штаны. «Ты что-то решил? Или у тебя есть новости?» «Новости есть», — кивнул торговец и достал из-за пазухи 2 свитка. Первый небольшой, помятый, а второй крупный, с надломленной печатью единого. «Сармат, мы все тебя уважаем, но прошу», — подал голос бедуин западных предгорий. «Скажи, что это не ты сломал печать церковников». «Печать сломал я», — с каменным лицом ответил торговец. «И на то были причины». Торговцы обеспокоенно начали переглядываться. «Мы все с вами стали заложниками этой ситуации», — произнес Сармат, вглядываясь в лица своих коллег. «Нам некуда деть наши товары. Торговцы из королевств придут через месяц, не раньше. Складывать товар некуда, а это значит, что нам придется их ждать». «Мелкие торгаши выкрутились», — закивал один из собравшихся. — «Они сохранили деньги, продав свой товар нам». — «Это так. Но ко мне пришло письмо из перевала Агу». Торговец взял в руки небольшой свиток и взвесил его в руке. «Вольные маги перевала Агу выдвинулись из своих нор в сторону Картара». — «Отшельники?» — «Отшельники вышли из нор и двинулись сюда. Причем их не 5, как принято считать, а почти 20», — ответил Сармат. «А это письмо нам передали церковники в городе». Видя, как лица торговцев хмурятся, он взял в руки послание церковников и принялся зачитывать. «С превеликой грустью отряд Дубовой Лозы спешит сообщить, что, прибыв в город Картар, как было велено, мы попали в разгар эпидемии черной язвы. Хотим отметить, что эпидемия началась до нашего появления, и мы не имеем отношения к ее появлению. Нашими усилиями были предписаны орденом действия, и нам удалось локализовать и почти полностью устранить ее проявление. Лечение предпринималось согласно правилам и наставлениям наставников ордена. Несмотря на наши усилия и действия, потери среди населения города составили почти 40%, о чем мы с грустью вам доносим. В ходе лечения местных жителей до нас начала доходить очень странная информация, которая требовала подтверждения. В ходе многих расспросов и личной проверки мы выяснили, что первыми среди зараженных были местные торговцы и знать города. Также зараженные появились и среди местных служителей церкви. Это характерное распространение среди разрозненных слоев города показалось нам подозрительным и неправильным. Поэтому мы провели следственные мероприятия с использованием контактного метода инквизиции и проецирующих ритуалов нашего ордена. По итогам было установлено, что в распространении заразы участвовали артефакты магии воды и воздуха. Следы этих артефактов были обнаружены среди домов знати и среди торговых рядов, и даже в церкви. В процессе разбирательств и сбора информации мы пришли к выводу, что распространение заразы было умышленным и четко спланированным. На данный момент город остался без управления. Знать уничтожено полностью, как и торговое сословие города, из-за чего мы вынуждены просить орден вмешаться в ситуацию для сохранения одного из крупнейших торговых городов на юге. Торговцы принялись переглядываться. Среди некоторых взглядов отчетливо читалось волнение. Некоторые выглядели мрачными, а у парочки торговцев витало недоумение. «Возможно, я скажу глупость, но, по-моему, отшельники решили прибрать к рукам Картар, причем сделав вид освободителей и благодетелей», — первым нарушил тишину торговец побережья. Спорить с ним никто не стал, но и развивать тему тоже желающих не нашлось. «Мы торговцы, не воины и не политики», — начал был один из собравшихся. «Не думаю, что они будут нас трогать». «Трогать они нас не будут», — подтвердил Сармат. «Но испускать им это...» Тут он обвел взглядом собравшихся торговцев, внимательно заглядывая в глаза каждому. «Я не собираюсь». «Мы не воины, и тем более не маги», — произнес торговец. «Что мы вообще можем?» Сармат задумчиво взглянул на четки и начал перебирать бусы. «Если во всем этом виноваты отшельники, и они пытаются взять главенство над городом, то они придут как спасители». Торговец поднял взгляд на собравшихся и произнес. «А придут они как захватчики». «Что ты задумал?» «Мы войдем в город, соберем всех оставшихся и выберем нового правителя города. Будут новые местные торговцы и новая знать. Мы будем руководить и примем церковь как часть нашего города», — ответил Сармат. «А если они нас всех перебьют?» – спросил один из торговцев. «Мы попросим помощи у церкви. Если они пойдут против нее, то обрекут себя на войну». «План хорош, как ни крути. И отшельников отвадить, и место хорошее выбить», – хмыкнул мужчина в рубахе. «Мы все знаем, что знать тут было разное. Из побережья, из западных предгорий, из пустыни. Не вижу ничего сложного, чтобы выбрать нового главу города. Но вы не забыли, что там черная язва?» «Церковники с ней справляются, но риск все равно есть», — кивнул Сармат. «И именно поэтому я вас и собрал. Нужно сделать выбор и решиться войти в город. Выбор надо сделать каждому». Повисла очередная пауза, которую прервал голос торговца. «Я свой выбор сделал».